Новогодние праздники. Вот лягу я спать, а на утро проснусь и увижу Новый год на дворе. Иса. Утро в Новый год, как и в древности, гудят сосны на ветру. Аницура. Сноска. Новый год — первый праздник весны по лунному календарю. Новый год наступил, а в хижине все как было, и нечего желать. Нанси. Первый день в году — сам исток гармонии неба и земли. Сики. Первый день в году. Ни добра, ни зла в мире нет. Есть просто люди. Сики. Первый день в году. Чем еще и любоваться, как не снежной Фудзи? Сэкан. Всяко хорошо, всяко старцу душу греет в первый вешний день. Рёто. Первый день в году. Все, что у меня в душе, в словах не передать. Дайо. Первый день в году беззаботных лиц вокруг и не сосчитать. Сигёку. Первый день в году вспомнился печальный вечер поздней осенью. Басё. Первый день в году жду, когда же запоет друг мой соловей. Чора. Вишь, как рады все, а по мне, что ж, как обычно, весна настала. Иса. Первый день в году, а моя лачуга та же, что и до того. Иса. Первый день в году воробьи ведут свой рассказ под ясным небом. Рансетсу. Первый день в году, и вот оно всем на радость голубое небо. Иса. Хоть на Новый год снова стать, как то дитя, много лет назад. Иса. Ветка сливы в руке. С Новым годом иду поздравить старых знакомых. Сики. Новогодний рассвет. Облака вдали розовеют, будто на картинке. Сюсай. Дары в Новый год. И грудной младенец тянет свои ручонки. Иса. Веточка сосны прикрепил к воротам, а вышло хуже, чем у всех. Гэцура. Сноска. Ветки сосны. Традиционное новогоднее украшение над входом в дом. Первый день в году кажется уже далеким вчерашний рассвет. Итику. Новогодний рассвет, будто бы на картинке в небе облачко повисло. Сюсай. Новогодний рассвет. Разукрашено ясное небо струйками дыма. Исса. Бумажный змей куплен, но дитя печально, ведь идут дожди. Сёха. Вид с горной тропы. Там, внизу, в городке близ замка, пускают змеев. Тайги. Сноска. По старинному обычаю, в первые дни Нового года принято было пускать бумажных змеев. Замечательный змей над лачугой нищего взвился в синее небо. Исса. Первый день в году. Мой грошовый змей с остальными над Эда вьется. Исса.